Глава 27. Время шло. Голый костяк моих теоретических познаний мало-помалу одевался плотью личного опыта. И тут я осознал, что в ветеринарной практике есть сторона, о которой не пишут в учебниках. Денежная. Деньги всегда воздвигали стену между фермером и ветеринаром. По-моему, многие фермеры глубоко, возможно, даже на уровне подсознания, убеждены, что о своей скотине они знают больше кого бы то ни было, и платить посторонним за лечение этой скотины значит признать свое поражение. Чаще всего фермеры проглатывают горькую пилюлю и достают чековые книжки. Но некоторые, примерно 10%, прилагают все усилия, чтобы как-то увильнуть от этой необходимости. Отношение Зигфрида к должникам было поразительно противоречивым. Порой он приходил в ярость при одном упоминании их фамилии, а иногда проявлял к ним саркастическую снисходительность. «Если мы им устроим когда-нибудь званый вечер для своих клиентов, — говорил он, — то в первую очередь приглашение получат наши должники, так как все они на редкость обаятельные люди». Впрочем, один из них такого приглашения не получил бы. Некий мистер Хорас Дамблби, олдгрувский мясник. Хотя, как завзятый неплательщик, он, несомненно, отвечал важнейшему условию, но слишком уж мало было в нем обаяния. Торговля в его лавке на главной улице живописной деревни Олдгрув шла бойко и приносила немалую прибыль. Однако наибольший доход он получал, обслуживая окрестные деревушки и фермы. Обычно в лавке управлялись его жена и замужняя дочь, а сам мистер Дамблби совершал очередной объезд. Я часто заставал во дворах ферм его голубой фургон, задние дверцы открыты, и фермерша терпеливо ждет, пока он нарубит мясо. Его дюжая бесформенная фигура наклонялась над колодой, и когда он выпрямлялся, я успевал увидеть огромное бульдожье лицо и меланхоличные глаза. Мистер Дамблби и сам был немножко фермер. Он продавал молоко от 6 коров, стоявших в небольшом ладном коровнике позади лавки, а кроме того откармливал несколько бычков и боровков, которые со временем появлялись у него на витрине в виде колбас, фаршей, вырезок и отбивных. Судя по всему, мистер Дамблби успел нажить круглый капиталец и, по слухам, владел кое-какой недвижимостью в Олдгруве и в окрестностях. Тем не менее, Зигфрид редко видел, какого цвета его деньги. У тех, кто не спешил с оплатой, имелось одно общее качество. Они требовали, чтобы ветеринар являлся по первому зову и не терпели ни малейшего промедления. «Вы приедете немедленно. Через сколько минут вас ждать? Вы поторопитесь. Сейчас же выезжайте, я настаиваю». Я пугался, глядя, как на лбу Зигфрида набухают вены, как белеют пальцы, стискивающие телефонную трубку. После одной такой беседы с мистером Дамблби в 11:00 ночи, в воскресенье, он пришел в бешенство и высказал мяснику все, что накипело у него на душе. Это не заставило мистера Дамблби раскошелиться, но чрезвычайно его обидело. Он явно не сомневался в своей правоте, и с тех пор, когда бы я не встречал его голубой фургон, мистер Дамблби медленно оборачивался и устремлял на меня пустой взгляд. Но вот что странно. Теперь я натыкался на него все чаще и чаще. Это даже начинало действовать мне на нервы. Затем дело приняло совсем уж скверный оборот. Мы с Тристаном облюбовали уютный олдгрувский трактирчик, где пиво отвечало взыскательному вкусу Тристана. Прежде я как-то не замечал, что мистер Дамблби был его завсегдатаем и всегда занимал столик в углу. Теперь же, стоило мне посмотреть вокруг, я обязательно встречал укоризненный взгляд его больших печальных глаз. Стараясь отвлечься, я сосредоточенно слушал болтовню Тристана, но все равно ощущал на себе этот взгляд. Смех замирал у меня на губах, и я невольно оглядывался, после чего прекрасный портер приобретал вкус уксуса. Редкие часы, которые мне удавалось проводить в трактирчике, обрели оттенок кошмара. Я лихо осушал очередную кружку, я смеялся, шутил, даже пел, и все время с тайным напряжением ждал минуты, когда не выдержу и обернусь. Оставалось одно — больше не заглядывать в трактирчик и тоскливо выслушивать лирические восторги Тристана по поводу орехового аромата, который он обнаружил в тамошнем портере. Но трактирчик потерял для меня всякую прелесть. Я просто больше не мог находиться под одной крышей с мистером Дамблби. По правде говоря, я сумел-таки выбросить этого джентльмена из головы, но вскоре вынужден был про него вспомнить, когда в 3 часа ночи из телефонной трубки донесся его голос. «Если телефон на тумбочке трезвонил у самого твоего уха в предрассветной мгле, это почти обязательно означало, что где-то начала телиться корова. Звонок мистера Дамблби не составил исключением. Но вот говорил мистер Дамблби с исключительной бесцеремонностью. В отличие от большинства фермеров, он и не подумал извиниться, что звонит в такое время. Я сказал, что приеду немедленно, но ему этого было мало. Он пожелал точно узнать, через сколько минут меня ждать. Еще не совсем проснувшись, я саркастически изложил свой график. Столько минут на одевание, столько на то, чтобы спуститься вниз, столько, чтобы вывести машину из гаража. Но, боюсь, он не заметил иронии. Когда я въехал в спящую деревню, в витрине мясной лавки горел свет. Мистер Дамблби выскочил на улицу почти рысью, и пока я вынимал из багажника веревки и инструменты, нетерпеливо расхаживал взад и вперед, ворча себе под нос. А больше года не платить по счетам ветеринара, у него терпения хватает, — подумал я. Чтобы попасть в коровник, нам пришлось пройти через лавку. Моя пациентка, крупная упитанная корова белой масти, относилась к своему положению с полным благодушием. Время от времени она тужилась, и наружу на несколько дюймов высовывались 2 ножки. Я внимательно их осмотрел. Для ветеринара это первое указание, насколько тяжелая работа ему предстоит. Когда в первый раз телится молодая небольшая корова, 2 широких копытца способны сразу стереть улыбку с моего лица. Эти же копытца были широкими, но в меру. Да и, судя по матери, плоду особенно тесно не было. Я прикинул, что же могло нарушить естественный ход событий. «Я там пощупал», — сказал мистер Дамблби. «Голова близко, а сдвинуть никак не удается. Я за ноги дергаю целых полчаса». Пока я раздевался по пояс, почему-то комбинезон все еще казался мне символом изнеженности, у меня сложилось убеждение, что ситуация могла оказаться и гораздо хуже. В каких только ветхих и холодных сараях не доводилось мне снимать рубашку, а это, во всяком случае, добротный современный коровник, где 6 коров с успехом заменяли центральное отопление и электрическое освещение вместо обычного керосинового фонаря с закопченным стеклом. Намылив и продезинфицировав руки по плечи, я произвел первое исследование. Обнаружить причину затруднения оказалось просто. Действительно, 2 ноги и голова. Только принадлежали они разным телятам. «Двойня», — сказал я, — «вытянули за задние ноги. Спинное предлежание». «Задницей, что ли, идет?» «Да, если вас так больше устраивает. А второй теленок идет головой. Но ноги вытянуты вдоль боков,

Он лежал теперь в глубине и словно бы дулся. Когда я, в конце концов, вытащил его наружу, он пофыркивал, дергал ногами и, казалось, собирался сказать: «Так, значит, вы все-таки решили, в какую сторону меня двигать?» И, надо признать, у него были для этого все основания. Водя полотенцем по груди, я, как всегда, с особой пронзительной радостью смотрел на двух маленьких мокрых телят, которые барахтались на полу. Мистер Дамблби растирал их пучком соломы. «Большие для близнецов-то», — пробормотал мясник. Даже столь умеренное одобрение меня изумило, и я подумал, что не стоит упускать случая. «Да, отличные телята. Когда они при родах перепутываются, как сегодня, то чаще рождаются мертвыми. Хорошо, что нам удалось сохранить их живыми». После паузы я добавил: «А знаете, эта парочка немало стоит». Мистер Дамблби промолчал, и я не понял, попала ли стрела в цель. Я оделся, собрал свои принадлежности, и следом за ним прошел из коровника через лавку мимо огузков на крючьях, потрохов на подносах и груды свежайших сосисок. У входной двери мясник вдруг нерешительно остановился. Он словно что-то обдумывал. Вдруг он обернулся ко мне. «Может, желаете немножко сосисок?» Я даже пошатнулся от удивления. «Благодарю вас. С удовольствием возьму». Каким невероятным это ни казалось, но мне удалось тронуть его сердце. Мистер Дамблби прошествовал к сосискам, отрезал фунтовую гирлянду, быстро завернул ее в пергаментную бумагу и протянул мне. Я смотрел на пакет, ощущал в руке его вес и все-таки не мог поверить. И тут мной овладела недостойная мысль. Я знаю, это было нечестно. Благородные порывы наверняка лишь изредка возвышали душу бедняги-мясника, но какой-то внутренний демон толкал меня подвергнуть испытанию его щедрость. Я сунул руку в карман брюк, побренчал мелочью, поглядел ему прямо в глаза и спросил: «Так сколько же я вам должен?» Дородная фигура мистера Дамблби вдруг окаменела, и несколько секунд он простоял, не сделав ни единого движения. Повернутое ко мне лицо не выражало ничего, но подергивающаяся щека и нарастающая мука в глазах выдавали кипевшую в нем битву. Наконец он хрипло прошептал, как будто каждое слово извлекали из него клещами: «2 шиллинга, 6 пенсов».